«Чистокровные даже у вас, значит, больше, чем грязнокровки», — сказал, как выплюнул, Мальсибер гриффиндорскому квиддичисту сразу после победы с разгромным счетом. А победили они, потому что из команды разом выбыли Поттер и Блэк. Слышали эту фразу многие, и реакция оказалась вполне ожидаемой. В тот же день делегация старшекурсниц с Гриффиндора атаковала МакГонагалл с вопросом: «Как же так, профессору?» Понятное дело, нечего было ответить, кроме той лабуды, которую она обычно несла. Однако Сириус чуть позже сообщил, что беспомощность МакГонагалл и молчание директора сыграли с ними дурную шутку. 7 студентов отказались приносить присягу Ордену Феникса и 24 покинули стройные ряды годриковцев. Впрочем, с Сириусом говорили о другом. «Надо поговорить», — подошел коллегу Блэк. «Пошли к нам», — предложил Олег. «Да, это лучший вариант, если мы будем вдвоем. Мы будем вдвоем». Олег, собственно, оттого и пригласил пойти в их смот-апартаменты, что Мот и Лили были сейчас на девичнике с Анникой и Беллой. «Присаживайся, Сириус», — предложил он, когда добрались до гостиной. «По чуть-чуть, не возражаю», — кивнул гость. «Мацаллан 4», — предложил Олег, знавший, что Сириус неплохо разбирается в сортах шотландского виски. «Спасибо, с удовольствием», — улыбнулся Сириус. Олег призвал бутылку из зачарованного бара и разлил виски по бокалам. «Слушаю тебя», — сказал, пригубив из своего бокала. «Прежде всего, хочу извиниться за дружбу с Поттером», — тяжело вздохнув, повинился Блэк. «Поверишь, до сих пор в уме не укладывается. Он, конечно, говнистый парень и без царя в голове, но докатиться до такого, не знаю. В общем, так, мы с ним давно уже разошлись в своих взглядах. Я от них съехал еще в прошлом году. Дружба кончилась, но все равно чувствую себя замаранным, потому что мародеры — это я, Поттер, Люпин и Петтигрю. Так что, хоть и без вины, но виноват. Поэтому хотел извиниться перед тобой. С Лили я уже говорил. Я тебя услышал, Блэк», — кивнул Олег, принимая извинения. «Дом Дэя к тебе претензий не имеет. Закрыли тему. Спасибо за понимание», — поблагодарил Сириус. «Но есть кое-что еще. Вас не было несколько дней, поэтому ты, наверное, не знаешь, пропали Марк Уэллер. Он служил тьютором на Гриффиндоре и ассистент профессора МакГонагалл и Иеремия Бентам. Боюсь, что их не найдут, разве что скелеты. Акромантулы в лесу расплодились, и что этих мужиков понесло во владение Арагога-5. «Хорошая новость», — усмехнулся Олег. «За это надо выпить. Чиерс 6. Еще по одной?» — спросил, когда опустили их бокалы. «Не возражаю», — усмехнулся в ответ Сириус. «Второй вопрос, давай», — предложил Олег, разливая по новой. «Обращаюсь к тебе, как главе дома Дэя и старшему родственнику Мот. Хочу просить ее руки». «Сильно», — удивился Олег. «А куда спешить?» — спросил он вслух. «Боюсь, что уведут», — честно признался Блэк. «К тому же, мы же готовимся к войне, или я не прав?» «Скорее всего, именно так», — вынужден был признаться Олег. «Тогда, ты меня должен понять». «Понимаю, а с ней ты этот вопрос обсуждал? Хотел сначала получить твое разрешение». «Ну, да», — усмехнулся мысленно Олег. «Постель не повод для знакомства». «Два вопроса», — решил Олег прояснить ситуацию. «Ты ведь спишь с Мот, не вопрос, а утверждение». Но вопрос тут все-таки был, он подразумевался. «Ты видел ее голой, знаешь, чем она отличается от других девушек?» «Я понял, Берт», — практически сразу ответил Блэк. «Я в курсе ее происхождения, во всяком случае, думаю, что в курсе. Сама она мне, разумеется, ничего не говорила, ты, предполагаю, тоже ничего не расскажешь, но кое-какие признаки. Я думаю, Мот полукровка. Ее отец или дед был волшебником, от него и титулы, а мать Бинсетхи 7. Я прав, любопытная теория», — кивнул сам себе Олег, — «позволяет непротиворечиво объяснить некоторые странности, но Бинсетхи, это ведь, грубо говоря, богини. Но да, они, кажется, часто любились со смертными мужчинами». «Хорошо», — не стал он ни подтверждать, ни опровергать догадку Блэка. «Ты сказал, я услышал. Комментировать, ты уж прости, не стану. Но есть вопрос. Ты, как я понимаю, наследник Блэк. Скрыть такой факт о своей невесте ты не сможешь, поскольку во время брачевания, а то и раньше, поведешь ее к родовому камню. Как примет этот факт твоя семья? Полагаю, моя мать не будет возражать». Судя по всему, Сириус этот вопрос уже продумывал, а может быть, даже аккуратно проверял. «Свежая кровь, аристократка, сильная могиня, а примесь крови богов и полубогов, не то же самое, что кровь существ, хотя и такое много у кого в древности случалось. У нас такое тоже в роду было, но именно с полубогинями. Никакого вреда, одна лишь польза. Тем более, сейчас, я с тобой говорю, не таясь, Берт, мы древний род, и у нас в крови накопилось много всякой дряни. Ты же знаешь, что про нас, Блэков, говорят, все сумасшедшие, как один. И, к сожалению, это правда. Так что, пора делать вливание свежей крови. Поэтому, думаю, Вальбурга согласится. А если не будет возражать она, не будет возражать никто. Хорошо, принял ответ Сириуса Олег. Что-то еще? Да, передаю вам, тебе и Лили, приглашение на Йольский 8 ужин с ритуалами. В Блэк Манор? Да, протянул Сириус конверт с приглашением. Приглашение, это порт-ключ. Мод я приглашу сам. Кроме вас, если согласитесь, из чужих будут только Малфой. Остальные Блэки. После этого они еще посидели с Сириусом, болтая о том, о сем и попивая, глоток за глотком, 20-летний шотландский Сингмальт 9. Закусывать сначала просто не хотелось, а потом они об этом как-то забыли, так что ничем таким не озаботились, кроме разве что орешков. И в результате, неожиданно для самих себя наклюкались так, что пришлось срочно принимать отрезвинные антипохмельные, чтобы не стать жертвами женской агрессии. Женщины, даже самые лучшие из них, не всегда понимают мужской менталитет, и уважительные причины принимать в расчет не желают. А тут по факту, они с Блэком выдули в два горла и без закуски литр 53-градусного виски. И, если бы, не дай бог об этом узнали Мот и Лили, им не сдобровать. Другое дело, что у Олега и Мот в прошлом было несколько подобных случаев, но, понятное дело, они не предполагали рассказывать об этом даже самым близким людям. Тем более, он не хотел демонстрировать Лиле свою пьяную физиономию, но, к счастью, не пришлось, что еще раз подтвердило старую истину. Запас карман не тянет, и пара фиалов от резвина и антипохмельного лишними никогда не будут. Девушки вернулись только под утро, когда Олег уже давно спал. Впрочем, он тут же был разбужен и взят в нежный оборот, став темной ведьмой, а именно так Эванс интерпретировал эффект ритуалов, баронесса Дагвард раскрепостилась настолько, что совсем потеряла стыд и могла теперь разбудить Олега, попросту взяв его член в плен горячих и влажных губ. До совершенства ей, разумеется, было еще далеко, но Эванс недаром славилась завидным упорством, невероятным трудолюбием и талантом, проявлявшимся практически в любом деле, за которое она бралась. На этот раз очередным делом, в которое она вложилась по полной, стала боевка и оральный секс. Боевая магия, как известно, усваивается медленно и с трудом, не говоря уже о сопровождающей учебный процесс сбори, а вот сосать, как выяснилось, гораздо проще и даже приятно, если научишься этим делом наслаждаться. Темная колдунья Йола Декраон научилась, заодно приметив, что ее жениху это нравится ничуть не меньше, чем вагинальный секс. На очереди, таким образом, оставался лишь его анальный аналог. Его они как-то раз попробовали на волне охватившей их страсти, и, если Олег экспериментом остался, в целом, доволен, то его девушка находилась в больших сомнениях. Стоит оно того или нет, понравилось ей или не очень, и прочее в том же духе. Впрочем, сомнения обуревали Лили Эванс, а вот относительно баронессы Дагвард Олег уже не был так уверен. Ритуалы превратили Йолу в совершенно другого человека. Она даже внешне изменилась. Пока не сильно, но изменения имели место быть и постепенно нарастали по мере того, как магия Дамадея или собственная эльфийская магия Мод, чья кровь тоже участвовала в ритуалах, брали верх над врожденными чертами бывшей Эванс. Уже сейчас Олег мог сказать, каким будет результат. Прежде всего Лили Йола начала расти. Пока прибавила всего сантиметра 2-3, но, в конечном итоге, речь пойдет о 10-12 сантиметрах. До преображения невеста Олега являлась довольно высокой девушкой. 1,73 м, совсем немало для женщины, но 1,85 м будет смотреться гораздо лучше. Однако изменения охватывали не только рост. Волосы потемнеют и приобретут цвет старой бронзы, кожа очистится от веснушек и родимых пятен и приобретет фарфоровый оттенок. Глаза, напротив, потемнеют и станут по-настоящему изумрудными с холодноватым оттенком малахита. Со временем, должны были также проявиться эльфийские признаки в чертах лица. Острые скулы, утонченность черт, удлиненный овал лица, особый разрез глаз. Все это будет выражено не так ярко, как у Мод, но, тем не менее, преображение неизбежно. Однако, Мод сказал Олегу по секрету, что видит в будущем не только изменения во внешности, но и несколько иной характер и стиль поведения. Как знать, может быть, новая Йола де Краон баронесса Дагвард не будет возражать против анального секса. Итак, дамы и господа, все вы знаете, зачем вы здесь. Разумеется, знали, иначе зачем, вообще, приходить, но все они, 32 студента старших курсов с 4 разных факультетов, все вместе и каждый в отдельности изъявили желание присоединиться к группе «Третья сила», в просторечии ТС, подписали соглашение о конфиденциальности и принесли присягу, скрепив ее собственной кровью. Сагитировать этих людей было непросто, но спасибо идиотам из отряда Годрика и Вальпургиевым братьям, они сделали все, чтобы оттолкнуть от себя более или менее вменяемых людей и напугать их при этом настолько, что те решились присоединиться к новому движению. Агитацией и пропагандой занимались все трое Блэков, Анника Энгельёен, Лили, которая Йола, Алекс Мот и Марлин Маккинан. И вот результат, они все вместе собрались в зале сеньоров, занимавшим весь цокольный этаж озерной башни. Почему зал назывался так, а не иначе, знали, наверное, только те, кто строил замок. В первых изданиях истории Хогвартса это тоже где-нибудь записано, но никому до этого не было дела. Зал очистили и отмыли заклинаниями, зачаровали от разрушения, затопления и возгорания и поставили десяток довольно дорогих артефактов типа защитная стена. А мишени, манекены и мебель просто трансфигурировали изо всякого хлама, которого много нашлось и в самом зале, и в подвалах башни. В идеале, до конца учебного года нам надо сформировать 6-7 боевых звезд, то есть, овладеть малым комплексом боевых чар и сработаться в парах, тройках и звездах. «Извини, Берт», — вклинилась Люсинда Квергглс Ривенкла, — «не мог бы ты дать определение тех терминов, которыми ты оперируешь?» «Разумеется, Люсинда», — кивнул Олег. «Извините, ребята, что не объяснил. Малый комплекс — это 5 атакующих заклинаний, 3 оборонительных, 2 маскирующих и 2 для оказания первой помощи. Сильные боевики знают больше, но за 3 месяца больше не успеть. Это и так будет на пределе, так что придется поднажать. Идеально для начинающих боевиков работать не соло, а парами или тройками. Лучший вариант – это пятерка, состоящая из слаженных пары и триады. Такая звезда может сковать боем даже очень сильного боевика. Но мы к этому придем, если придем только через полгода. То есть нынешним ученикам 5 и 6 курсов придется вложиться по полной. Нас здесь на следующий год уже не будет, и заниматься вам придется уже самим. Регулус один не справится. Мне Нарцисса обещала помощь, крикнул с места Регулус Блэк. А Малфой не будет возражать, это от тебя зависит, пожала плечами Нарцисса. Он готов услышать твои доводы, остальное, как пойдет. Если готов слушать, уже неплохо, решил Олег. Они финансисты, им эти разборки никак не нужны. Я с ним поговорю, пообещал он. Договорись, где и когда. В принципе, предварительный разговор уже состоялся на праздновании Йоля у Блэков. Так что первый шаг сделан. Теперь надо двигаться дальше. А пока, тогда, к делу. Вернулся он к теме первого занятия. И начнем мы с самого важного. Как уцелеть в бою. Лекцию о тактике и о важности защиты пропустим. Дураков и неучей здесь нет. Займемся редкими, но важными чарами. Из 3 непростительных 10, на самом деле, защититься нельзя только от Империуса 11. От него невозможно укрыться или уклониться, потому что наводит его в упор. Однако человек с сильной волей и хороший акклюмент 12 способны перебороть принуждение точно так же, как способны контролировать себя под веритосерумом 13. «Хочешь сказать, что от Авады можно укрыться?» – растерянно спросил семикурсник с Ривенкла. «Хороший вопрос», – согласился Олег. «И самый простой ответ – можно укрыться за материальной преградой. Но есть важное уточнение – за массивной материальной преградой. Рыцарей в броне это заклинание убивало точно так же, как ничем не защищенного человека. Так что или каменная стена, или танк. Кто не знает, что такое танк, это магловская повозка, защищенная со всех сторон броней толщиной от 10 до 30 сантиметров. И не смотри на меня такими испуганными глазами, Кэтти. Маглы говорят, что на всякую хитрую жопу, ЕМХ Цусе, Мадима и Селли 14, всегда найдется свой болт с резьбой. Перевернуть жестянку можно бомбардой Максима, а вскрыть? Много чем можно вскрыть, но мы отвлеклись. Существует кое-что еще, чем можно остановить Аваду Кедавра или Круциатус, и не применяется это кое-что только, потому что, во-первых, за давностью времени о нем успели основательно забыть, и теперь мало кто из современных волшебников о нем знает. Во-вторых, у многих магов на эти чары просто не хватает силы, но тут, среди нас, таких, насколько я знаю, нет. И, в-третьих, заклинание сложное и к тому же составное. Чтобы применять, надо прежде вызубрить наизусть формулу, а затем повторять ее столько раз, сколько потребуется, чтобы довести исполнение до полного автоматизма. Называется дубан или черный щит Кухулина 15. Но придумали этот щит гораздо раньше и не на севере, а на востоке. Халдеи придумали. Но во времена Месопотамии еще не были изобретены непростительные. Вклинился кто-то из парней. Зато в то время на востоке водилось множество весьма эксцентричных монстров, бороться с которыми было крайне сложно даже магам. Один из них Галлу 16. Они появлялись в виде чего-то похожего на шаровые молнии и в отличие от обычных молний проходили через любые преграды. Олег прочитал об этой истории в одной из найденных в замке Кротель-де-Эр рукописных книг. Эта конкретная книга была написана на аккадском языке, но к ней прилагалась тетрадь с переводами отдельных ее частей на классическую латынь, выполненными кем-то шибко грамотным еще в раннем средневековье. Так вот, суть истории сводилась к тому, что некий маг, имя которого невозможно было произнести без угрозы сломать себе язык, придумал щит, способный останавливать Галлу. Он использовал для этого чары материальной иллюзии, бывшие тогда весьма популярными при дворе местного царя. Собственно, маг этот и являлся иллюзионистом, развлекавшим царя. Материальные иллюзии – это, на самом деле, не совсем иллюзии в техническом смысле. Этот раздел магии возник на стыке искусства иллюзии и искусства трансфигурации. Но, если не вдаваться в подробности, то маг-иллюзионист создает весьма сложную иллюзию, которую, грубо говоря, можно пощупать. Поверхность иллюзорного объекта представляет собой тончайшую пленку или мембрану. Что-то вроде поверхности мыльного пузыря, только намного прочнее. Но царь любил не только смотреть, но и ощущать. Так что придворному магу пришлось создавать трех, или даже четырехслойные поверхности иллюзий, и тогда его наниматель мог ездить верхом на иллюзорных конях, летать на огромном иллюзорном орле и трахать иллюзорных прелестниц, благо маг обладал великолепной фантазией и мог предложить царю невиданных красавиц. Одна беда, даже четырехслойная иллюзия держалась не более полутора часов, и маг все время экспериментировал, пока не достиг предела живучести материализованного образа. 7 слоев – это был предел, но зато с такой девушкой можно было кувыркаться всю ночь. И вот во время очередного праздника на царя напали Галлу. Маг попробовал то и это, но остановить демонов не смог. Смог защититься сам царь, спрятавшийся за иллюзорной женщиной. Галлу не смог пройти через 7 слоев материальной иллюзии. В той же рукописи приводилось описание того, как уже в древнем Израиле эти чары были возрождены и применены. Жена царя Ирода Иродиада была сильной волшебницей и смогла преобразовать чары, использовавшиеся для развлечения, в защитные чары, названные 7 покрывал 17. Так что история Соломеи предстает в свете этого рассказа совсем по-другому. Вполне возможно, что Соломея не танец стриптиз показывала своему то ли отцу, то ли отчему, а демонстрировала боевое заклинание, способная остановить Аваду Кедавра. В конце текста переводчик сослался на то, что нечто подобное делали в раннем средневековье на севере Европы, и описал боевой щит, названный черным щитом Кухулина. Олег и Мот освоили его еще весной прошлого года, а остальных своих близких друзей научили под непреложный обет прошедшим летом. Сейчас настала пора готовить свою собственную гвардию, и первым заклинанием, которое освоят эти парни и девушки, станет дубан, единственный магический щит, способный остановить Аваду Кедавра. И в этой связи у Олега появились весьма необычные мысли о том, чем мог остановить Волан-де-Морта годовалый малыш Гарри Поттер. Грохнуло темного лорда, скорее всего, Лили Поттер. Зная ее теперь так близко, как он ее знал, Олег не сомневался в том, кто, на самом деле, сражался с магом-террористом. Другой вопрос, откуда она узнала о дубане, ведь в той истории их смот не было, и Эванс вышла таки замуж за Джеймса Поттера, который по смутным воспоминаниям Олега был все-таки несколько лучше того Поттера, которого знал Олег. Впрочем, возможно, в других обстоятельствах нынешний Поттер мог бы повести себя несколько иначе. Но это уже были размышления из разряда «если бы да кабы». А вот, какова сила исторического детерминизма, Олег не знал. Родится ли у Поттера сын Гарри, от другой женщины, но все-таки. Будет ли произнесено пророчество, и случится ли то, что случилось в другой истории в Годриковой впадине. Или магия снова, как и тогда, привяжет конфликт именно к Лиле. В этом случае всем им, и ему, и Лиле, и их друзьям придется серьезно попотеть. И первый шаг к защите семьи – это чары семи покрывал. Приближалось лето, а значит пришло время сдавать выпускные экзамены. Не то, чтобы Олегу необходимы были оценки по тем или иным предметам, но жаба 18 – это возможность получить первый 100% подлинный документ. Кроме того, хорошо сданные экзамены по основным дисциплинам могли упрочить престиж его семьи, поскольку волшебники были к этому вопросу крайне чувствительны. Поэтому они с Мотейолой решили сдавать 6 предметов. Чары, трансфигурация, зельеварение, зати 19, древние руны и арифмантика. Судя по всему, это не должно было стать для них проблемой. Все они вместе с Ангельёен, с Нипом и Блэками хорошо знали теорию и отлично владели всеми необходимыми практическими навыками, а значит и подготовка к экзаменам проходила без истерики и лишних телодвижений, так что оставалось достаточно времени на то, чтобы заниматься политикой, созданием своей группировки и занятиями боевой магией. Политическая ситуация в стране и в Хогвартсе, как малом слепке большого общества, продолжала стремительно ухудшаться. Размежевание сторон становилось все более очевидным. Фракции в Визингомате ругались все яростнее, полемика в прессе превратилась в черт знает во что, переполнившись откровенной бранью и грязными оскорблениями. Тут и там вспыхивали уличные драки, в особенности, в таких местах, как Лютный переулок или пабы Дырявый котел и Кабанья голова. В Хогвартсе было тоже весело. Мордобои и магические дуэли шли непрерывной чередой. В больничном крыле был теперь постоянный аншлаг, и студенты не рисковали ходить по замку в одиночку, особенно девушки, а первоклашек постоянно сопровождали хотя бы 2-3 старшеклассника. И только Дамблдор продолжал проповедовать всеобщее благо и теорию второго шанса. И не только, потому что, несмотря на резко изменившуюся обстановку, преподавательские патрули продолжали ходить в том же составе и по тем же маршрутам, а формировать студенческие отряды самообороны было строжайше запрещено уставом школы. Не то, чтобы это помогло. Отряды формировались, вернее, они уже были сформированы, и теперь, кроме годриковцев и пожирателей, существовали отряды ТС, вороны, барсуки и змеи. Стычки становились все злее и опаснее, но Хогвартс продолжал жить под лозунгом «В Багдаде все спокойно». Ну, а министерство и попечительский совет, казалось, задались целью окончательно утратить доверие студентов из непривилегированных слоев общества и их родных и близких. Не успел отгреметь скандал с Поттером и Ко, их убрали из школы, переведя на домашнее обучение, заплатили штраф и принесли официальные извинения, как случилось еще несколько подобного рода историй. Причем одной из изнасилованных девушек оказалась чистокровная ведьма, но она происходила из небогатой и не обладающей большими связями семьи и училась на Хаффлпаффе, а насильники рейвенклавцы происходили из знатных и богатых семей. Мальчикам сказали «ну-ну-ну», с факультета сняли 100 баллов и виновникам назначили отработки, и все, собственно. Это отрезвило очень многих, кто еще верил официальным властям и Дамблдору, поскольку руководство школы за свою студентку по-настоящему не вступилось. А девочка, едва выйдя из больничного крыла, тут же пришла к Мот и попросилась в ТС. Можно было бы, конечно, напомнить, как она прежде высказывалась о третьей силе, вполне уверенная, что уж ее-то чистокровную волшебницу чаша сия минует, но ей ничего такого не сказали и, напротив, начали усиленно тренировать. Мотивированные бойцы всегда лучше немотивированных. А эта барышня к тому же оказалась довольно сильной ведьмой с даром зельеварения, так что Северус сразу же начал учить ее варить яды, антидоты и боевые стимуляторы. В общем, ТС усиливался не только за счет своей пропаганды и агитации, но и за счет безумной политики официальных структур и лично директора Дамблдора. Не то, чтобы часто, но иногда Олег все же задумывался над феноменом Дамблдора. Он не видел признаков циничного двуличия, но определенный элемент лицемерия и ханжества четко прослеживался в его речах. Директор не был злодеем, во всяком случае, он не принадлежал к тому типу изуверов, лучшими представителями которых являлись Том Реддл и пожиратели из его ближнего круга. Это были патентованные убийцы, насильники и садисты, а директор был, прежде всего, политиком и игроком в большие шахматы. А в этой игре нет места для сантиментов, и преступления совершаются, не потому что это кому-то нравится, а потому что такова необходимость. Вряд ли Дамблдор наслаждался всем тем, что ему приходилось делать, но он, по-видимому, считал принесенные жертвы неизбежным злом. Олег даже допускал, что директору сильно не нравилось то, что приходилось делать, но он был заложником своих взглядов и своего общественного положения. Очень может быть, что у него рука не поднимется, чтобы убить кого-нибудь лично, даже Волан-де-Морта, хотя, казалось бы, чего его жалеть подлеца. Но, судя по всему, Дамблдор и в самом деле верил и во второй шанс, и во всеобщее благо, но верил не как теоретик, все время сталкивающийся с неприглядными следствиями применения своих теоретических взглядов, а как чистый практик. Ну и кроме того, его идеализм был серьезно разбавлен прагматизм. Чтобы бороться с Вальпургиевыми рыцарями и Волан-де-Мортом, ему нужна была поддержка сильных родов, Поттеров, например. Однако на практике это означало защищать урода от справедливого возмездия. И так во всем, за что ни возьмись, везде директор раз за разом шел на компромиссы. Не хотел до времени ссориться с сильными мира сего, пытался сохранить ровные отношения с министерством, и в то же время продолжал свои проповеди о равенстве и братстве и ценности каждой человеческой жизни. То ли коммунист, то ли ранний христианин, то ли просто старый идиот, но, возможно, все-таки двуличный сукин сын. Слава богам, они закончили Хогвартс. Поезд доставил их на вокзал Кингс-Кросс, и они втроем, Олег, Лили и Мот, камином перешли в Феррерс-хаус. Дом давно уже изменился к лучшему, стал более удобен и современен, в нем прибавилось уюта и разнообразного добра. И кроме того, в нем теперь жили два домовых эльфа. Чтобы их купить, Олегу пришлось выдержать долгую и трудную баталию с Мот. Кузину раздражал сам факт того, что эти ничтожные магические паразиты именуются точно так же, как ее гордая раса. Альвы были прекрасны и, в принципе, гораздо совершеннее людей. Во всяком случае, большинства из них, а домашние эльфы были пародией на человека, его ухудшенной версией. Условно разумные существа, обладающие своей особой магией и живущие за счет магии своих хозяев. Без магов они беспомощны и быстро угасают, но ужаснее всего то, что в мире насчитывается довольно много других волшебных народов, которых часто называют Фири 20, Домовые, Брауни и Нисси 21, и многие другие, но все они имеют более или менее приятную внешность, одеваются в стиле того народа, с которым живут, и говорят на соответствующем языке. Люди, и не обязательно маги, их притягивают, но ни один из них, в отличие от домовых эльфов, не питается магией волшебников. Однако их наличие значительно облегчает жизнь, в особенности, в мире, где маги не могут содержать слуг-простецов. Домовые эльфы, в принципе, занимаются точно тем же, служат хозяевам, но живут только в магической Англии, выглядят, прямо сказать, ужасно, одеваются в какие-то тряпки, полотенца и наволочки, не смея одеть человеческую одежду, не блещут умом, говорят о себе в третьем лице и, вообще, изъясняются как какие-нибудь долбаные туземцы в стиле «твоя моя не понимай». Однако других нанять не удалось. В присутствии этой магической мразоты, Брауни и Нисси жить в доме отказались. Так что, в конце концов, Мот смирилась с неизбежным и согласилась с приобретением, но называла их исключительно домовиками. Зато теперь в доме было не только чисто и тепло, в нем было уютно, и кухня заработала на полную мощность. В общем, жизнь в Феррерс-хаусе наладилась и вошла в свою колею, что позволяло Олегу и его женщинам заниматься своими делами, не отвлекаясь на быт. А дел было много. Тренировки и сложивание боевых групп, состоявших из студентов старших классов Хогвартса, летние каникулы – самое время для того, чтобы сформировать новый отряд ТС, а также из выпускников школы магии и волшебства, вербовка новых бойцов и сторонников среди населения магической Англии, налаживание связи с французскими, итальянскими и скандинавскими волшебниками, переговоры с главами семей и родов, ну и собственное совершенствование, как магов. Так что времени на праздность почти не оставалось, тем более что светские обязанности по ту и эту сторону статута о секретности тоже никуда не делись, в особенности теперь, когда все они закончили Хогвартс. А ведь между тем и этим в крохотном зазоре силой времени протекала их непростая, но тем не менее более, чем замечательная личная жизнь. И вот в ней-то как раз и возникла неожиданно некая довольно-таки замысловатая проблема. Однажды вечером в июле в кабинет к Олегу пришла явно чем-то взволнованная Иола, бывшая Эванс. «Мне надо с тобой кое-что обсудить», — сказала она, появляясь в его кабинете. «Надеюсь, у тебя есть время». «Для тебя время всегда есть», — улыбнулся Олег, любуясь своей невероятной невестой. Сейчас она была даже красивее, чем тогда, когда они познакомились. «Садись, рассказывай». «Деликатный вопрос», как-то нервно улыбнулась в ответ Иола де Краон. Назвать ее Эванс не поворачивался язык. Не то, чтобы другой человек, но все-таки изменения, случившиеся с ней, были более, чем заметны. «Ты кого стесняешься?» – спросил Олег. «Меня или себя?» «Тебя, наверное». Чуть пожала она плечами и отвела взгляд. «Ну, так переставай», – предложил он. «Пора бы уже привыкнуть. Ты все-таки моя невеста, как-никак. Вот поэтому и нервничаю, что невеста», – честно призналась Иола. «Твою ж, мать!» – испугался Олег. «Но не могла же она залететь. Или могла? А как же чары и зелья? Ты беременна?» – прямо спросил он. «Я? Нет». Подняла руки в защитном жесте девушка. «А кто?» «Да». Вопрос подразумевался ее ответом. Вот Олег и спросил. «Я скажу, но ты должен пообещать, что это в любом случае останется между нами, и ты меня выслушаешь до конца. То есть, возможны разные случаи», решил уточнить Олег. «Как минимум, два, а как максимум, не знаю. Главное, что не залетело», выдохнул с облегчением Олег. «Или не главное, тогда, к делу», предложил он. «Скажи, Бертель, ты на мне собираешься жениться?» С явной опаской спросила невеста. «Мы обручены», постарался успокоить ее Олег, все еще не понимавший, что за странные вопросы задает ему бывшая Эванс. «Напоминаю, магически обручены. Свадьба подразумевается сама собой. Значит, да, похоже, ей для чего-то нужен однозначный ответ», сообразил Олег. «И значит, это я себя сейчас должен спросить, хочу ли я жениться?» «Да», ответил, сократив до минимума успевшую возникнуть паузу. Как бы быстро он ни думал, мыслительный процесс сберет время. «Когда, черт побери, да, что же ты такая упертая? Через год, может быть, через два. А что, а если я попрошу прямо сейчас, отчего такая спешка? Не могу сказать, но мне надо знать», едва не плача, настаивала Иола. «Если бы была серьезная причина, ты бы женился прямо сейчас, с сегодня на завтра», уточнил Олег, все еще не уловивший суть интриги. «До конца недели. Магическим браком? Да. Что ж, пожал он плечами, это странно, но ничего невозможного в этом нет. Уж замуж не втерпешь, не совсем. Но, в общем, Берт, я выяснила все, что мне требовалось. Теперь пришло время пригласить основного докладчика. Только имей в виду, я не против». «Не вообще», уточнила, направляясь к двери, чтобы впустить в кабинет кого-то еще. «Но в данном конкретном случае, я не против». С этими словами, Иола открыла дверь и впустила в кабинет Аннику Энгельёйн. «Привет». Энгельёйн вошла в комнату. Красивая, по всем статьям настоящая валькирия, и, как и положено деве-воительнице, сильная, победительная, источающая уверенность в себе и немалую магическую силу. «Сильна», ухмыльнулся мысленно Олег, и «беременна». Догадка показалась ему не лишенной смысла, оставалось выслушать подругу и понять, что стряслось. «Я тебе, Берти, коротко все изложу», сказала графиня Готскенгильёен, элегантно устраиваясь в кресле. «Выслушай, подумай, реши». «Интересный заход», отметил Олег. «Обычно она не так общается». «Я весь внимание», сказал он вслух, проводив взглядом свою невесту, скромно устроившуюся в кресле в дальнем углу. «Я беременна», начала Анника излагать суть дела. «Отец Сириус, но он об этом не знает, и лучше, чтобы не узнал как можно дольше. Ребенка хочу узаконить. Для этого мне срочно нужно выйти замуж, не за Сириуса. Он наследник рода, а мне самой нужен наследник, да не один. Я сейчас должна принять сразу три места в Визингомате. Так что для начала мне нужен хотя бы один законный наследник моей линии. Таковы факты. Продолжай», предложил Олег. «Женись на мне», на голубом глазу попросила Анника. «У меня, знаешь ли, есть». «Знаю», не дала она ему закончить. «Есть такой казус, называется тройной контракт, создан практически для нашего случая», пояснила она, видя, что Олег ее не понял. «Суть в том, что ты женишься сразу на двух женщинах. Лили, первая жена, я вторая. Дети Лили наследуют тебе, мои дети наследуют мне. Я твою фамилию не принимаю, остаюсь Энгельёйн, но при этом считаюсь замужней женщиной. Есть шикарный бонус. Я ведь к вам приду не с пустыми руками», ухмыльнулась девушка. «Ни у тебя, ни у Мот нет места в Визингомате, а у меня их три, и одно я передам тебе в качестве приданного, то есть не тебе лично, а Эванс, но, поскольку она выходит за тебя замуж, то, как хорошая девочка, примет титул и разделит его с тобой, передав тебе права на кресло в Визингомате. Лили, взглянул он на невесту, я подумала, что мы можем это сделать для Анники. Не из-за титула, уточнил Олег. Нет, конечно, возмутилась бывшая Эванс. Ты меня что, обвиняешь в меркантилизме? Я для Анники и тебя. Анника, а что там с ребенком во множественном числе? Повернулся он к Ангельёйн. Ну, если Лили не будет возражать, то почему бы не увеличить популяцию Ангельёйнов? Мы с тобой так не договаривались. Подскочила Лили. Угомонись, Эванс. Покачала головой Анника. Не чужие, чай, люди. Ты думаешь, Бертель не знает? Олег знал, кое-кто счел нужным доложить, что Анника совратила Эванс еще на пятом курсе и продолжала ласкаться даже в пору его интенсивных ухаживаний за префектом Гриффиндора. Вот и все, что получилось у нее сказать. По-видимому, она не стремилась афишировать свою связь с Анникой. Ребята, ну что вы, в самом-то деле, не дала ей окончательно смутиться Ангельёйн. Подумайте спокойно, идеальное же решение. Вы помогаете мне решить проблему с бастардом. Сириус сможет жениться на Мод. Ты, Эванс, получишь титул леди Иванштайн. Можно будет даже придумать, что твой отец происходит из древнего и благородного рода. Берт получит место в Визингомате, и мы сможем замутить там нехилую интригу. Я получу, наконец, семью. Вы усилите свою семью и породнитесь через меня сразу с несколькими родами. Пока только с Ангельёйнами и Вильфами, а в перспективе есть еще род Роули. Если Торфинн загнется, род переходит ко мне. Ну, предложение Анники было весьма аттрактивным, и Олег уже все для себя решил. К тому же он не был романтиком, и как бы не любил бывшую Эванс, был совсем не против иметь еще и красавицу Ангельёйн. Но все это следовало обстряпать так, чтобы Лили думала, что это она его уговорила, а не он ее. Аннику так не обманешь, но она, похоже, готова подыграть. В общем, следующие два часа они то просто ржали, вспоминая хоктвартскую всякую всячину, то Анника убалтывала Лили на тройничок, то Олег обсуждал с Ангельёйн серьезные вопросы, но, в конце концов, консенсус был достигнут, все углы сглажены и все бабки подбиты. Окончательное соглашение включало пункт о том, что в магическом мире, где это не то, чтобы в порядке вещей, но все-таки приемлемо, они будут триадой, а в Магловском, Ангельёйн будет все еще холостой, но с официально признанными детьми. Берт же с Лили это просто ее близкие друзья, с которыми она проводит время и которые периодами живут в ее Магловском Ватерлоо-хаусе. Все, разумеется, поймут, и кто с кем там живет, и от кого рождаются детки, но пока нечто не произнесено вслух, его как бы не существует. А о чем будут сплетничать в замках и особняках старой английской аристократии, им троим попросту наплевать. Наверное, скажу только тетушке Лиззи, решила Анника. Ей в любом случае стоит знать. А Лиззи это? Спросила бывшая Эванс, которой уже пора было официально поменять магловские документы с фамилии Эванс на фамилию Дагвард. Но теперь получалось, что лучше еще немного обождать, чтобы сразу стать Иванштайн. Тетушка Лиззи, это королева Елизавета, усмехнулась Анника. Привыкай, милая, я тебя еще и с принцами познакомлю. Будем друг к другу в гости ходить. Олег смотрел на них и думал, что ему, похоже, повезло в жизни. Если бы не война, но к войне он готовился настолько серьезно, насколько это было, вообще, возможно. К тому же, в этой истории не будет Гарри Поттера, а значит не будет пророчества и всей прочей херни. Впрочем, он допускал вариант, при котором Дамблдор сделает козлом отпущения его самого. Такой поворот событий был вполне возможен, поскольку директор был тем еще хитрожопым умником, мог замутить интригу с ним и Лили в главных ролях, да еще и нелюбимую Дамблдором Аннику к ним пристегнуть. Но Олег не Поттер, он и сам не подставится, и друзьям не позволит, не будет в волшебном мире мальчика, который выжил. Впрочем, может быть, и будет, если игра все-таки пойдет вокруг Джеймса. Такое возможно, если у старика есть план по устранению Волан-де-Морта, в котором обязательно должен фигурировать Золушек в круглых очках. В этом случае третья сила будет действовать, исходя из ситуации. Поттера Олегу не жалко, но вот его жену и сына можно попробовать спасти. В конце концов, семь покрывал, пусть и нелегально, сможет выучить любая нормальная ведьма, у которой забота о собственном ребенке стоит на первом месте. Так что у этой женщины будет возможность отбиться, а со стороны ее подстрахуют Олег и его люди. Главное не пропустить момент. Один трансгрессия, англ, аппаритион, вариант перевода. Аппарация – способ перемещения волшебника на достаточно дальние расстояния за считанные секунды, взятый из энциклопедии «Гарри Поттер». Два в позднейшем римском праве обрученные обязываются к верности друг другу. Жених получает права на иск об обиде своей невесты посторонними лицами. Невеста за нарушение целомудрия наказывается так же, как жена за прелюбодеяние. Между ближайшими родственниками обеих сторон устанавливаются как бы отношения родства. Три в Багдаде все спокойно. Крылатая фраза из кинофильма «Волшебная лампа Аладдина», 1966. 4. Пхемаксаллан, Сандл, Макаллан, шотландский бренд, марка, виски из региона Хайленд. 5. Рагок, глава популяции гигантских разумных пауков, акромантулов, герой книг про Гарри Поттера. 6. Чиерс, что-то вроде «Ура», используется при выпивке вместо тоста. 7. Сипхи, сипхи, сиды, в кельтской мифологии боги, обитавшие под землей, олицетворяли благосклонные к человеку силы. Аэс сипхи, люди холма, стало общим названием богов, сокращенно, сипхи, сиды. Каждый бог считался фер-сипхи, то есть муж холма, а каждая богиня, бин-сипхи, то есть женщина холма. 8. Йоль, праздник середины зимы у исторических германских народов. 9. Сингл-мальт, односолодовый виски, англ, сингли-малт-англ, виски, произведенный на одной винокурне. При производстве допускается смешивание спиртов из различных бочек, в которых созревает напиток, даже с разными сроками выдержки. При этом на бутылке с готовым к употреблению виски указывается минимальный срок самого молодого из смешиваемых спиртов. 10. Непростительные заклятия, англ, unforgivable curses, 3 проклятия, которые являются незаконными в мире волшебников, Cruciatus, Imperius, Avada Kedavra. Любое применение этих заклинаний к человеку карается пожизненным заключением в Азкабан, взятой из энциклопедии Гарри Поттер. 11. Империус, англ, империус, империя образована от лат, империасе, повелительно или от лат, империум, приказание, повеление, распоряжение, владычество, власть над кем-либо, одно из трех непростительных заклятий, применение его к человеку карается заключением в Азкабан, полностью подчиняет человека воле, наложившего это заклятие волшебника, взятой из энциклопедии Гарри Поттер. 12. Акклюменция, англ, аццлуменци, способность преграждать путь к своему сознанию людям, искушенным в легилименции, то есть в умении считывать образы в чужом мозге, взятой из энциклопедии Гарри Поттер. 13. Сыворотка правды, англ, веритасерум, жидкость без цвета и запаха, заставляющая выпившего отвечать правдиво на все заданные вопросы. Очевидно, выпивший не может даже просто о чем-то умолчать, но опытные маги могут избежать ее воздействия с помощью антидотов и заклинаний. Одаренный акклюмент тоже может противостоять сыворотке правды, взятой из энциклопедии Гарри Поттер. 14. Мои извинения, мадемуазель, эфер. 15. Кухулин, ирл. Цечулаин, пес Куланна, герой ирландских мифов. Полубог, герой уладского цикла саг, а также шотландской и мэнской мифологии. 16. В мифологии Вавилона и Ассирии Галлу были демонами-хранителями подземного мира. Эти демоны появлялись на земле в виде блуждающего сияния, наподобие шаровой молнии. 17. Соломея – это имя еврейской принцессы из Говикаен-э. Ее упоминает иудейско-римский историк Иосиф Флавий. Дочь Родиады Ирода, она сначала вышла замуж за своего дядю, сводного брата ее отца, Филиппа II, затем Аристобула Дехалкида, царя Малой Армении. В Новом Завете дочь Родиады, обычно отождествляемая христианской традицией с этой Соломеей, она является главным героем эпизода Евангелия от Матфея. Дочь, или маленькая девочка, Иродиады танцует перед Иродом Антипой, который является ее отчимом, возможно, ее отцом танец семи покрывал. Очарованный, он дает ей то, что она хочет. Затем по совету матери она потребовала голову Иоанна Крестителя, которую Ирод Антипа преподнес ей на блюде. 18. Жаба, жутко академическая блестящая аттестация, англ, нефть, настил икс хаустинг визардинг тестс, тип экзамена в Хогвартсе, проводящийся на седьмом курсе, как окончательный зачет по всему пройденному, взятый из энциклопедии Гарри Поттер. 19. Защита от темных искусств, англ, Defense Against the Dark Arts, СОКР. Да-да, дисциплина, изучающая защиту от оборотней, вампиров, дементоров, бобгартов и прочей нечисти, а также от запрещенных заклинаний и темных магов, входит в список экзаменов на СОВ, взятый из энциклопедии Гарри Поттер. 20. Фея, эфер, фе, англ, фаеры, также, маленькие люди, хорошие люди, прекрасные люди, в низшей мифологии народов Европы, прежде всего кельтской, германской и английской, легендарное существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми, сверхъестественными способностями, ведущее скрытый, как коллективный, так и обособленный образ жизни. 21. Брауни, Англ. Бравние, домашние духи в мифологии Шотландии и Северной Англии, в широком смысле в английском употребляется для обозначения духов-помощников наподобие домовых или Нисси. Нисси – существо из скандинавского фольклора, схожее с шотландским Брауни. Глава 10. Глава 10. Ночь на 23 июня 1978. За четверть часа до полуночи Олег появился на пороге Энгильо Энманера. Их тройная свадьба с Анникой и Лили должна была состояться 27-го, то есть через 4 дня, но сегодня его привело сюда дело, о котором, кроме них двоих, его и шведской графини, никому лучше не знать. «Тук, тук», — сказал он, даже не притронувшись к двери. «Шел бы ты, Берт, своей дорогой, и не мешал честной девушке спать», — раздалось рядом с ним сразу ниоткуда и отовсюду. «Нужно поговорить», — объяснился Олег, трезво оценивавший гротескную естественность их с Анникой противоестественного диалога. «Неужели ты решил домогаться моего прекрасного тела еще до того, как будут произнесены брачные обеты?» В голосе Анники одновременно звучали искреннее возмущение и неподдельное вожделение. «Как это возможно?» Олег не знал, но недюжинный талант будущей супруги вполне мог оценить. Блистательная женщина. Настоящая Беллиссима Магнификата 1. Вообще-то, было бы неплохо, еще шире улыбнулся Олег. Но не прямо сейчас. Я к тебе по делу. Вот так всегда, тяжело вздохнула невидимая собеседница, только размечтаешься о большой и чистой любви, как тут же кто-нибудь обламывает мои хотелки. Входи, чего уж там. Дверь открылась, и Олег вошел в дом. «Я на втором этаже, в кабинете», — уточнил голос Анники, существовавший, как кажется, сам по себе. «Виртуозная ведьма, что есть, то есть, сильная, хорошо обученная и к тому же обладающая мозгами и воображением. Фокус, который она сейчас демонстрировала, был не таким уж сложным, в особенности, если колдуешь в собственном волшебном доме. И тем не менее, ни они с Мод, ни Блэки с Гринграссами сами до такого не додумались. Доброй ночи», — кивнул он своей нежданной суженой, поднявшись на второй этаж и открыв дверь в ее кабинет. «Проходи», — пригласила Энгильёен, сидевшая за своим рабочим столом и явно разбиравшаяся с каким-то магловскими бумагами. «Итак, что за оказия привела тебя, милый, в столь поздний час в мой альков? Есть дело на двоих», — никак не реагируя на ее тон, начал объяснять цель своего визита Олег. «Только, между нами, между тобой и мной, и это не секс», — притворно нахмурилась хозяйка кабинета. «Не сейчас, но в перспективе это и секс, и много чего другого», — кинул кость Олег, знавший, чем можно купить такую девушку. «Слушаю тебя внимательно», — построжило лицо Манника. «Мы с Мод нашли гримуар маршала Дерия, а во, очень темная магия, как ты понимаешь, но иногда отнюдь не бесполезная». «Не надо, Бертель», — отмахнулась от его слов Анника, по-видимому, уловившая в его словах главное. «Думаешь, у нас такого дерьма нет? Если покопаться в закромах, в тайниках у Энгильёенов, тоже можно найти ужасные, но порою не бесполезные вещи», — хохотнула вдруг она. «То есть, темная магия тебя не пугает?» «Уточнение отнюдь не лишнее, когда приглашаешь девушку поучаствовать в темном квесте». «Темная магия?» — подняла бровь девушка. «Дай-ка подумать, это как пугать ежа голой попой, если твоей, то, боюсь, еж захлебнется слюнями и умрет раньше, чем испугается», — криво усмехнулся Олег, и на мгновение действительно представил голый зад Энгильёен. Он ее обнаженной пока ни разу не видел, и отнюдь не торопил события, учитывая щекотливость их ситуации. Но очень скоро им предстоит консумировать брак, ведь магические обеты требуют их дословного исполнения, и тогда вся эта роскошь достанется ему. «Куртуазно. Хочешь взглянуть?» — сделала глазки Анника. «Потерплю до первой брачной ночи. Ну, как знаешь, кого хоть будем призывать, Авадана или Асмодея? Никого мы не будем призывать», — покачал головой Олег. «Мы добудем несколько крайне редких и крайне ценных ингредиентов, чтобы сварить Вис Виталис 2 Максима, то есть эликсир жизни, это не миф», — кивнула каким-то своим мыслям Анника. «Дай угадаю, ты предлагаешь мне выпотрошить оборотня?» «Оборотня и анимага», — подтвердил Олег. «Этих двоих, как, впрочем, и Поттера с Делианом Маслом, он, в любом случае, собирался убить. Слишком легко отделались, и Олегу это очень не понравилось. На самом деле, те, кто не отправил этих четверых в Азкабан, оказал парням скверную услугу. Сели бы они хотя бы на пару лет, и Олег, скорее всего, счел бы наказание достаточным и забыл бы за неимением практического интереса. Однако, если эти подонки на свободе, то он, как правильный викинг, должен был их казнить сам. Собственно, это он и собирался сделать, когда вспомнил об эликсире жизни. Справиться со своей совестью оказалось, на удивление, просто. Как видно, влияние Эбурок Ворга на его психику было куда сильнее, чем он думал вначале. Впрочем, он отдавал себе отчет в том, что не у всех настолько крепкий желудок, чтобы переварить что-нибудь в этом роде. Поэтому он не собирался делиться своими планами ни с Мод, ни с Лилс, вообще, ни с кем, кроме Анники и Северуса, который обещал сварить зелье, не спрашивая, откуда дровишки. Его невеста вот тоже не расстроилась. Люпин сам подписал себе смертный приговор, когда согласился на соучастие в изнасиловании. Так что, ее моральный кодекс правильной темной леди отнюдь не помешал ей принять приглашение вместе поохотиться, тем более что получить хотя бы пару капель такого эликсира. Это как выиграть в лотерею миллиард галеонов. «Сегодня?» – спросила она вслух. «Да», – подтвердил Олег ее догадку. «В принципе, прямо сейчас переоденешься и вперед. Есть наводка на логово волчонка, и там же скрывается Петтигрю. Из анимага тоже много чего можно достать», – задумчиво произнесла Ингильоин, наверняка перебирая в уме известные ей темные ритуалы и рецепты запрещенных к производству зелий. «Ну и чем я лучше царя готов, который хотел пустить на ингредиенты мод?» – спросил себя Олег. «Наверное, только тем, что мод – это мод, а Петтигрю и Люпин в любом случае трупы. Можно, только Сириусу этого не говори», – сказал он вслух. «Ну, ты меня совсем уже за дуру-то не держи, Бертель. Я уже поняла, что тебе больше ни к кому обратиться. Даже Белла не факт, что согласится». «Белла согласилась бы», – возразил Олег. «Но она может рассказать мод или Лили, или им обеим. Понимаешь меня?» «Понимаю, разумеется». «Все-то она понимала». И это было более чем хорошо, потому что Анника ни разу не злодейка, но использовать смертника для темного ритуала или варки такого эликсира, как Вис Виталис, это совсем другое дело. И, пожалуй, это еще один плюс к ее характеру. Такая жена ему в хозяйстве точно не помешает. Хотелось бы уточнить, напомнила о себе такая жена. «Уточняй», — предложил Олег. «Бедолаг берем живьем, по возможности, а разделывать будем под ритуал. Где, у тебя можно?» — спросил Олег, уже зная ответ. Он понял ход мысли Анны Ингильоин. «В твоем алтарном зале?» «Можно», — сразу же согласилась девушка. «И тогда следующий вопрос. Еще один ритуал потянешь?» «Без проблем», — согласился Олег, предполагавший, о чем пойдет речь. «Тем более, что они все равно уже будут в твоем алтарном зале. Надо будет только с самого начала включить сигил моего ритуала в пентакль твоего. Тогда ничего не пропадет, и все пойдет в дело. И кстати, третьего искать не придется. Делиан Асл тоже там. Боюсь, вдвоем мы троих живыми не возьмем», — поморщилась собеседница. «Возьмем», — усмехнулся Олег. «Не у них одних есть артефакты подавления. У меня есть прохиберейним момента 3 работы Жана Буридана 4. Он держит примерно 30 секунд на площади в 150-170 квадратных метров. К слову сказать, уникальный артефакт останавливает время в локальном пространстве почти на полминуты. Их таких и создано-то было совсем немного. По записям того времени, подтвержденным дневником маршала Дерри, изобрел этот девайс именно Буридан, но реально собрал только 3 экземпляра. Еще 2 сделал несколько позже Николай Орем 5, и все, собственно. Хотя, возможно, что секрет знал кто-нибудь еще, но это недостоверно. 2 артефакта были уничтожены. Один находился в коллекции графа Гундберна, а куда делись еще 2, Олег не знал. Так что, вполне возможно, он обладал единственным в своем роде девайсом, но следует признать, после каждого использования артефакт перезаряжался едва ли не месяц, и это при том, что первым делом после использования в него сливался почти суточный резерв не самого слабого мага. Сложно, затратно, но зато эффективно. «Ладно, договорились», — встала из-за стола Анника. «Посиди пока тут. Если что понадобится, зови Бару. Это моя домовичка. Ну а я пойду пока снаряжусь». Следующие полчаса Олег сидел в кресле в гостиной, пил кофе и просматривал свежие газеты и журналы, до которых у него обычно не доходили руки. Сам он был готов отправиться на дело прямо сейчас. С расчетом на такой исход переговоров он сюда и шел. Две палочки, гоблинский клинок, дюжина артефактов на все случаи жизни и пояс-патронтаж с зельями. Впрочем, он надеялся, что, если они с Анникой все сделают правильно, то воевать не придется. Накроют дуриков внезапной атакой, спеленают и аппарируют с ними в Энгильёенманар, где уже предметно займутся и пленниками, и ритуалами. «Извини», — появилась в дверях хозяйка дома, взяло время. «Пошли», — она была сейчас в кожаном костюме, не дать не взять магловская байкерша. Тяжелые ботинки, штаны в обтяжку и наглухо застегнутая куртка. Вот только кожа всего лишь выглядела обычной. Это была драконья кожа настолько темного оттенка бардового цвета, что казалось черной, ну и прочность ее была гораздо выше. На девушке, считай, был надет бронежилет 5-го-6 класса защиты, только растянутый на все тело и имеющий пластичность легкого кевларового броника гражданского образца 7. И все оружие, что у нее было, а его попросту не могло не быть, было, как и у Олега, спрятано в одежде. Для защиты головы и лица у них у обоих имелись престижные капюшоны и маски. Прочность и стойкость к динамическому удару та же, но главное достоинство таких вот костюмов в том, что они сами по себе защищают от половины заклинаний до третьего ранга включительно и хорошо держат термоизоляцию. В адский огонь соваться, конечно, не рекомендуется, но в обычном пламени пару-другую минут продержаться можно. «Славный костюмчик», — похвалил Олег, вставая из кресла. «Где брала? Чья работа? Сколько стоит?» Его костюм шили в Норвегии из кожи Айзабиа 8. Разумеется, нелегально, поскольку драконов этих осталось совсем немного, и охота на них была запрещена. И стоил он, имея в виду как пошив, так и расходы на добывание дракона, 50 тысяч галеонов. Совершенно неподъемная сумма для обычного волшебника, а ведь, кроме того, в костюм Олега тут и там были интегрированы пластины из мифрила, добытые из той рыцарской снаряги, которую оставил ему в наследство граф Гундберн. «Шили в Китае из кожи Дунха и Юйгуана», — коротко ответила Анника. «Сколько стоит, не знаю. Подарок покойных родителей. Пошли. Ночь коротка, а дел, как я понимаю, до хрена и больше». Олег кивнул и вслед за хозяйкой покинул дом. Подходящий для скрытой аппарации переулок находился всего в 3 минутах ходьбы от парадного подъезда, и там уже инициативу взял на себя Олег. Он знал координаты, и уже через несколько мгновений они оказались на опушке леса, рассматривая стоявший на ближайшем холме одинокий дом. «Дом не волшебный», — прокомментировал Олег. «Даже антимагловской защиты не поставлено. Видимо, боятся, что маглы забеспокоятся, куда подевался всем известный дом. Поставлены только маскировочные и заглушающие чары, чтобы не показывать, что в доме кто-то есть. Неплохие разведданные», — ухмыльнулась Энгильёен. «Где брал? Выйдешь замуж, узнаешь. Жадный ты, Берт», — печальным голосом сообщила девушка. «Недобрый, ушла бы я от тебя, да некуда. Пошли уже, жалобщица», — позвал Олег, и они пошли к дому. Под чарами невидимости и с действующим артефактом необнаружимости, нашедшимся в загашнике семьи Энгильёен, они без происшествий приблизились к дому и прислушались. «Не спят», — констатировала Анника. «Пятеро, все в гостиной». Олег тоже увидел пятерых, расположившихся в разных концах гостиной. Трое мужчин, причем один из них четко откликался на охотничьи чары волчий зов, и две женщины. Больше он ничего разглядеть не успел, но интуиция подсказывала, что что-то там в гостиной не так. «Три парня и две девушки», — сказал он, — «и у нас два окна, выбирай любое». «Вон то», — указала Анника на правое окно. «Хорошо», — не стал спорить Олег. «Ты справа, я слева. Забрасываю артефакт, и мы сразу же идем за ним. Инерция нормального времени сохранит нам свободу действий, так что у нас будет 30 секунд, чтобы уложить всех пятерых. Но не будем оптимистами. Возьмем в качестве ориентира 20 секунд. На тебе трое справа, на мне двое слева». «Согласна, согласна», — отстраненно ответила девушка, уже начавшая, по-видимому, погружаться в боевой транс. «Капюшон и маска», — напомнил Олег, и сам прилаживая аксессуары, которые должны их не только обезопасить, но и обеспечить им инкогнито. «Да, да», — Анника натянула капюшон, оставивший открытым только лицо, и взялась надевать маску. «Все», — глухо сказала она через мгновение, — «я готова». Девушка отошла от него на несколько шагов и встала в стартовую позицию. Зная ее возможности, Олег не сомневался, что через мгновение после того, как артефакт разобьет оконное стекло, она будет уже в апогее прыжка. Прыгает Анника под чарами далеко, метров на 7 с места, так что по времени все должно сработать, как надо. Сам он тоже приготовился и, подвесив артефакт в воздухе, швырнул его шквалом в окно. Шквал – странное заклятие. С одной стороны, это вариант гораздо более слабого бриза, используемого магами вместо магловских вентиляторов, но, если кое-что изменить в структуре каста, можно последовательно получить порыв ветра или шквал. Бриз относился к чарам 2-го ранга, порыв и шквал – 3-го, но конструкт заклинания позволял вложить в него еще большую силу, и тогда бриз превращался в тайфун, которым можно было сносить деревянные дома и валить лес. Олег как-то поднял подпитку до 7-го ранга. То, что у него получилось, наверное, следовало назвать торнадо. Весьма впечатляющий довод в настоящем сражении, тем более что о существовании этих чар никто даже не догадывается. Сейчас чары сработали штатно, как заклинание 3-го ранга, и артефакт, разбив стекло, влетел в просторную гостиную и, выдав круговой импульс, завис в воздухе. Время остановилось, и в нем, как муха в янтаре, замерли все находившиеся в помещении люди. Не задумываясь и не пытаясь анализировать, кто есть кто, Олег двумя ступифаями дуа-9 отправил людей, находившихся в левой части комнаты, в глубокий обморок. Кастанул, развернулся и уложил еще одного, до которого не успела добраться Анника, успешно отправившая в беспамятство двоих других. «Все?» – спросил себя Олег. «Все. 19 секунд ровно. Нет, ну ты посмотри», – отвлек его от неактуальных мыслей голос Анники. «Вот черт!» – ошеломленно выдохнул он, осмотрев помещение. «Только на ингредиенты», – жестко сказала будущая вторая жена графа Сигриева. «Всех троих. Судя по тому, что они увидели, временно ушедшие в подполье Люпин, Пятигрю и Делиан Асл устроили в этом доме персональный филиал ада для двух девочек с 5-го курса Хаффлпаффа. Обе голые и, по всей видимости, неоднократно изнасилованные, получив вместе с своими мучителями ступифай, они застыли в недвусмысленных позах. Одна из них лежала на столе, привязанная к его ножкам за руки и за ноги. Другая, практически в той же позе, но лицом вниз, а не вверх, была привязана к кушетке. Похоже, заставлять девушек трахаться под Конфундусом или Империусом Гриффиндорцем показалось невесело. Насиловать по-магловски, чтобы девочки сопротивлялись и кричали от боли и ужаса, было куда интереснее. «Сможешь подлечить?» – спросил Олег, обращаясь к Аннике.